Джейр двинулся обратно в дом. Но в этот момент Карина, изловчившись, укусила его в шею. И он, взвыв от боли, на какое-то мгновение ослабил тиски своих рук. Ее торжество оказалось недолгим. Джейрд, мгновенно придя в себя, втащил жену в дом и швырнул на пол. «Ах ты, паскуда!» — прорычал он. «Погоди, узнаешь у меня». «Так избей же меня, избей! Ты уже пал так низко, что теперь на все способен. Ты можешь ударить женщину? Так бей, бей!» «Замолчи, иначе я в самом деле изобью тебя». Джейрд рванул Карину за руку, поднял с пола и потащил за собой на второй этаж. Карина больше не сопротивлялась, силы ее иссякли. Покорно следуя за Джейрдом на второй этаж, она заметила у него на шее кровь от своего укуса и испугалась еще больше. Что он сделает с ней, когда заметит это? Ведь сейчас он волен распоряжаться ею, как захочет. Этот несчастный клочок бумаги, документ, подтверждающий, что она его законная супруга, сделал ее совершенно бесправной на этом диком острове. Джейрд втолкнул Карину в темную комнату и запер дверь снаружи. Напрасно бедная женщина стучала по ней кулаками и умоляла выпустить ее. Ответом ей был только звук удаляющихся шагов. «Джейрд, ты не сделаешь этого!» — всхлипнула она, но он не вернулся. Немного успокоившись, Карина ощупью обошла комнату и обнаружила лампу. Стоило ей зажечь свет, как ситуация перестала ей казаться такой безысходной. Комната, в которую она попала, явно предназначалась для мужчины, причем, скорее всего, одинокого. Мебель была массивной и тяжелой. Обивка и занавески выдержаны в коричнево-серых тонах. Пробудившееся любопытство заставило ее заглянуть в шкаф. Дорогие костюмы, рубашки, халаты. В ряд стояло несколько пар обуви из превосходной кожи. Карина обнаружила в комнате еще одну незаметную дверь. За ней оказались туалет и ванная комната. Карина немедленно заперлась там и принялась приводить себя в порядок. Сначала она расчесала волосы и стянула их в пучок на затылке, затем внимательно оглядела свое безнадежно испорченное платье. Двух пуговиц на груди не хватало, ткань в нескольких местах была разорвана по швам. Только теперь Карина заметила, что потеряла левую туфлю, и, скинув правую, осталась босиком. Все вокруг было тихо, и она решила, что пока никто ее не потревожит, можно сцедить молоко. Устроившись над тазом, она занялась этой нудной и болезненной, но сейчас крайне необходимой процедурой. Уже минут через 20 боль начала понемногу отступать. Зато беспокойство о сыне росло с каждой минутой. Как он там сейчас без мамы, голодный, с напуганной Флоренс, гадающий, куда подевалась ее хозяйка? Выйдя из ванной, Карина подошла к окну, как ни странно выходившему на довольно оживленную улицу, по которой катили экипажи и сновали прохожие. Она почувствовала себя страшно одинокой, маленькой и беспомощной в этом огромном равнодушном мире. Карина пододвинула кресло к окну и неподвижно замерла в нем. Ей казалось, что время остановилось, и она сидит здесь целую вечность. Свежий ветер остужал ее пылающие щеки, а аромат цветов, доносившийся из сада, понемногу успокаивал. И вдруг горячие слезы хлынули и покатились по щекам. Она так устала. Но тут дверь отворилась, и на пороге появился Джейрд. Гнев охватил Карину с новой силой, но сил подняться уже не было. И она отвернулась к окну, стараясь не смотреть на мужа. «Ты проголодалась?» Она не ответила. Не обратив на это никакого внимания, Джейрд поставил поднос на стол и опустился в кресло.